Пока искал себе признание, был признан отцом двух малых супербризмен. Пока искал свое призвание, был призван на службу детским капризом. Я без робота, без укоризны, но хлопоты не дают искать смысл жизни. Роботы-спасатели и тачки Дисней, злые птицы задали шоу-биз мне. Это как гнать по трассе 140, но подобрать людей и свернуть в город и застрять в заторах. Но каждый пассажир стал так дорог, что я забил на просторы. Штампуйте клипы крутые, суйте лыбы в объективы, жгите, жгите, ничего, ничего. Светите кроссы, подгонный мягкий шмот, свой хайповый, беспонтовый, ничего, ничего. Это мой малой. Взрывайте клубы, взрывайте ютубы, пусть вас там хоть облюбят, ничего, ничего. Возите кукол своих, тусите с другом моим. Я детям сказки не все прочел. Папа может все, что угодно. Все, что угодно. Виснуть в клубах, клеить юбок, врезать грубо. Папа может все, что угодно. Жаль не сегодня. Папа может все, что угодно. Все, что угодно. Виснуть в клубах, клеить юбок, врезать грубо. Папа может все, что угодно. Жаль не сегодня. Алло, короче, надо срочно, пока не увели, брать по бросовой цене участок земли. Нужен документ и выписка с кадастра. У тебя ж там кент, звони, чтоб ждали нас там. Основную кашу я порешаю с нуля. И все как обычно в наших поделим долях. В темпе давай всех за руки, все надо сделать за день. Бухгалтера поднял, короче, все на старте. Да какой тут диалог деловой, я с такой головой не готов впитывать, как губка. У меня малой на шее висит, алло, это он. Из рук выхватывает трубку. Мы тут потеряли колесо от машинки, песчинку среди игрушек. Слышишь, пищит как? Накупить их столько было ошибкой. Пожирка, теперь его пойди, отыщи-ка. А нам вместе еще рисовать. Кормить кашей рисовая, хламона лысова. Во все уголки и щели нос совать. Вот как с ним справляется жена сама. Еще надо постелить, не поседи дом смастерить. Из газеты пластилин, из розеток выговорить. Так что там ты говорил? Это дело выгорит. Папа может все, что угодно. Все, что угодно. Виснуть в клубах, клеить юбок, врезать грубо. Папа может все, что угодно. Жаль не сегодня. Папа может все, что угодно. Все, что угодно. Виснуть в клубах, клеить юбок, врезать грубо. Папа может все, что угодно. Жаль не сегодня. Я на микрофоне, и режим не беспокоит. В телефоне у меня в такие дни мне звонить не стоит, знают все, но что такое, почему сейчас мой телефон звонит? Жена в тревоге, говорит, проблемы в школе, там у дочери очередной конфликт. Ее одноклассник, бандит, не оставляет в покое, езжай, поговори. Слышишь, ты придурок, слишком грубо. Слышишь, недоумок, ну-ка подойди, присядь. Я оторву тебе уши, отвинчу тебе руки, черт, так с детьми нельзя. Петух размалеванный, писюн газированный, только тронь ее еще хоть раз. Я тебе... Ладно, все, подъезжаю к школе, блин, тормози, стоп, играй. Тачку бросаю, нервы металл, вот компашка босая, здесь их привал. Глаза в них вонзаю, как острый кинжал. Обоссался мальчонка, вскочил, побежал. Все, что угодно. Все, что угодно. Виснуть в клубах, клеить юбок, врезать грубо. Папа может все, что угодно. Жаль не сегодня. Папа может все, что угодно. Все, что угодно. Виснуть в клубах, клеить юбок, врезать грубо. Папа может все, что угодно. Жаль не сегодня. Папа может все, что угодно. Все, что угодно. Виснуть в клубах, клеить юбок, врезать грубо. Папа может все, что угодно. Жаль не сегодня. А ну стой, кому говорю. Я сейчас тебя домой приеду. Отцу передай, чтобы ремень готовил. Суть, черт.